Глава 127. Маленькая благородная дева. Со дня поединка огненной богини и повелителя демонов минуло 1000 лет. В 5 мирах воцарились покой и гармония, демоны больше не свирепствовали в мире смертных и не враждовали с бессмертными. Они жили за невидимой, но нерушимой стеной, на своих собственных территориях, выращивая потомство и совершенствуясь. Тишину дворцовых покоев нарушил громкий стук шагов. Цзинми, в развивающейся от стремительного движения одежде, бежал через анфиладу комнат, встревоженно вопрошая у жмущихся к стенам испуганных служанок. «Куда она запропастилась? Кто-нибудь видел маленькую госпожу?» Те только недоуменно пожимали плечами. «Что ж, поищу снаружи». Сразу за дворцовой стеной простирались цветущие поля эпифилума. День шел на убыль, и в сгущающихся сумерках, в густых благоуханных травах, то тут, то там вспыхивали зеленые огоньки светлячков. Продираясь сквозь колючие кусты, Цзинми вышел к восточному дереву и обнаружил, наконец, свою драгоценную пропажу. Очаровательная малышка сидела на толстой ветке и болтала белыми, как нефрит, пухлыми ножками. Браслеты с колокольчиками на ее щиколотках нежно позвякивали в такт движением. Ветерок нежно теребил длинные фиолетовые ленты, вплетенные в растрепанные волосы. В прическе красовались 2 нежно-розовых цветка, сорванные девчушкой с куста эпифилума. Перед лицом малышки пролетел комар, и она резко хлопнула в ладошки, отпугивая насекомое. На вид ей было всего 5-6 лет, и среди зачарованных полей она явно скучала. Думая о чем-то своем, девочка тяжело вздохнула, совсем как взрослая. Цзинми изобразил недовольное лицо, подобрал фиолетовые туфельки, брошенные под деревом, взлетел в воздух и, очистив заклинанием испачканные в траве ножки, обул малышку. «Что благородная дева делает на дереве?» Та лишь фыркнула в ответ и, недовольно сморщив носик, проворчала. «Опять наябедничали! Это дурачье только и знает, что сплетничать!» Ее живое и милое личико приобрело обиженное выражение. Она прищурила блестящие черные глазки с длинными, как вороньи перышки, ресницами и сердито посетовала. «И чего жалуются? Ты же все равно не посмеешь меня наказать!» Цзинми, усмехнувшись, благодушно подтвердил. «Ты права, не посмею». Девчушка обхватила ствол дерева белыми пухлыми ручками и спряталась за него, лукаво подглядывая одним глазком. Цзинми сделал вид, что знать не знает, что на самом деле происходит, и сообщил делано равнодушным тоном. «Владыка Бэйла доложил мне, что наша юная благородная дева похоронила его любимого сына в болоте. И как мило с вашей стороны наколдовала ему у изголовья куст розовых цветов. Мальчишку удалось спасти, но он рыдает без остановки». В уголках пухлых губ маленькой негодницы зародилась улыбка, и она протянула вредным голосом. «Подумаешь!» Цзинми продолжил, как ни в чем не бывало. «Полгода назад благородная дева издевалась над толстушкой из семьи духа черного медведя и даже наслала на нее алую осу. В прошлом месяце вы разрушили волшебный пруд в доме мастера Наньсу, а месяцем ранее вы гостили в доме духа желтого журавля и едва не зажарили его детей и внуков на вертеле». Девочка обиженно дрыгнула ножкой. «Ну не зажарила же!» Цзинми онемел от ее нахальства и с минуту смотрел на малышку с нескрываемым удивлением. «Молодая госпожа, вы хоть понимаете, что не явись Сы-Ин, отпрыски семейства желтого журавля превратились бы в жаркое и оказались в вашем желудке? Кто после такого позовет вас в гости? Духи и демоны боятся за своих детей. У вас больше нет друзей. Дети демонов не хотят с вами играть». Девочка поджала губы. «Ну и пусть! Они все равно мне не нравились!» Ее круглые и темные, как виноградинки, глазки наполнились слезами. Не знает Цзинми, что перед ним маленькое бестие, наверняка бы растрогался, но он лишь стряхнул несуществующие пылинки со своей одежды и, не глядя в глаза Задири, сообщил. «Дворцовая канцелярия завалена жалобами на благородную деву. Когда богиня вернется, вы будете наказаны». Девочка перестала болтать ножками и, горестно поджав пухлые губки, затихла. Сразу за деревом, на котором она сидела, шла невидимая стена, ограждающая Поднебесную от опасных обитателей темного царства. Ами, так звали девочку, протянула руку и ткнула кулачком в прозрачный барьер. От ее удара по воздуху прошла рябь, и хотя в ее крошечных на вид ручках таилась немалая сила, ее было недостаточно, чтобы разрушить преграду. Стена хоть и задрожала, но осталась нерушимой. «Как же это злит!» – выкрикнула девчушка и, спрыгнув с ветки, побежала прочь, смешно подпрыгивая в высокой густой траве. Цзиньми поспешил следом, но нагнал он ее только тогда, когда проказница, заинтересовавшись муравейником, присела на корточки и начала ворошить в нем подобранной с земли палкой. В царстве демонов редко идет дождь. Муравьи, не привыкшие к тому, что их тревожит, забегали в ужасе. Маленькая демоница с горящими от любопытства глазенками оскалила зубки, и в ее раскрытой ладони вспыхнул фиолетовый огонек. К счастью, Цзиньми успел перехватить ее ручонку. «Благородная дева, довольно озорничать. Богиня будет сердиться». «Будет или нет, какая разница? Ей все равно нет до меня никакого дела!» — крикнула девчонка, но огонек в ее руке погас. Цзиньми улыбнулся Ами, но лицо его при этом осталось грустным. На этот раз с обещанного срока прошло 3 месяца, но богиня все еще не вернулась. Он присел перед малышкой так, чтобы их лица были вровень. В ее глазах он увидел море обиды и злости. Впечатления сглаживали только пухлые розовые щечки, напоминавшие о том, что перед ним совсем еще маленький ребенок. Цзиньми вздохнул и принялся терпеливо объяснять. Богиня предупреждала, что задержится на этот раз. Она отправилась на реку Плача Призраков в подземном царстве. Тантай Ами ответила со слезами в голосе. «Сколько можно его искать? Мама столетиями летает по морям и землям, сражается с чудовищами и дикими зверями, а сейчас даже спустилась в подземное царство, чтобы его найти». Цзиньми нахмурился. «Благородная дева не должна так говорить. Он наш владыка и ваш отец». Но терпение девочки подошло к концу. Она громко заплакала. «Мне не нужен отец, мне нужна мама!» Устыдившись собственных слез, она закрыла лицо руками и побежала прочь с криком. «Я не плачу! Я не плачу!» Цзиньми печально смотрел ей вслед. Повелитель демонов исчез 1000 лет назад, и все это время в его царстве под управлением богини Сусу царил мир и покой. Дочь демона и богини росла очень медленно, и пусть духовно она стала очень сильной, но душой и телом все еще оставалась ребенком, нуждающимся в заботе родителей. А богиня по всему свету искала Тантай Цзиня. Однажды она вернулась раненой и изнеможденной, и это так напугало девочку, что с тех пор Ами каждый день бегала на границу царства демонов и, забравшись на дерево, до сумерек прожидала свою мать. В этот раз богиня задержалась дольше обычного, и девочка совсем отбилась от рук. Днем она озорничала, а ночью плакала под одеялом. Цзиньми знал, что чем больше проказничает и капризничает Ами, тем сложнее Сусу с ней расставаться. И хотя в ее отсутствие за единственной дочерью повелителя демонов присматривали Цзиньми и Сыин, богиня понимала, что девочка нуждается в любви и заботе матери. Тем не менее, она не оставляла попыток найти Тантай Цзиня. И весь демонический мир с нетерпением ждал возвращения владыки. Его кровь и плоть стали меридианами энергии, питавшими царство демонов. Благодаря его жертве темные могли растить потомство, не прячась всю жизнь по закоулкам Поднебесной. Повелитель демонов заплатил высокую цену за счастье всего мира, так и не узнав, что стал отцом. Стоит ли удивляться, что Ами так обижена? Человек, которого она никогда не знала, лишил ее материнского внимания. Урожденная богиня, великолепная и бесподобная, она вела себя, как непослушный ребенок, которому не хватает родительской любви. Девочка дразнила дочь духа черного медведя только потому, что завидовала тому, что у той толстушки большая и дружная семья. Кровь повелителя демонов давала о себе знать. В плохом настроении его дочь была способна превратить жизнь окружающих в сущий ад. Возвращение Сусу в этом году ждали с первым дождем. Ами проснулась чуть свет, умылась и надела чистую юбку, а затем, сев на скамеечку у кровати, попросила служанок нарядить ее. Сегодня она была послушной и благовоспитанной, и один только ее вид вызывал у окружающих умиление. Несколько девушек хлопотали вокруг, угощая малышку пирожными. Полностью собранная, она уселась у порога, глядя вдаль полными надежды и ожидания глазами, словно брошенный котенок. Тихо подошедшая Сыин молча наблюдала за девочкой, пока не пришла к выводу, что она не такая уж и раздражающая. Еще младенцем Ами могла разглядеть под красивой личиной Ханбы иссохшее тело мертвеца. Глаза дочери Сусу, подобно волшебному зеркалу, отражали самую суть всех, на кого она смотрела. Это не могло не пугать окружающих, но сейчас она была всего лишь маленькой девочкой, ожидающей маму, по которой очень скучала. Ами, несмотря на обидчивость и мстительность, всегда была очень отходчива. Вот и сейчас, едва завидев материализовавшуюся в воздухе Сусу, она бросилась к ней со всех ног и крепко обняла за колени. Богиня наклонилась и, подхватив девочку на руки, прижала ее к своей груди, всем естеством ощущая ее мягкое, теплое и такое родное детское тело. «Как поживает моя Ами?» Девочка закивала головой, как погремушкой. «Мама, Ами так скучала по тебе!» На сердце у Сусу потеплело. Откуда ни возьмись, подлетела арфа. «А по Чинъюй Ами скучала?» Девочка, не задумываясь ни на миг. «Да!» Сусу осталась дочкой до тех пор, пока та не заснула в обнимку с тряпичным тигром, которого мать принесла ей в подарок. Игрушка малышке очень понравилась, и, обняв полосатого, она уснула, уткнувшись в него своим маленьким розовым носиком. Удостоверившись, что дочка крепко спит, богиня приподнялась с постели и тут же скривилась от боли в груди. Чинъюй обеспокоенно спросила: «Госпожа, что с вами?» «Тссс, Ами спит. Давай выйдем и поговорим». Богиня поспешила из дворца в сад, где закашлялась, а затем закрыла глаза и замерла, чтобы отдышаться и прийти в себя. Поиски отца Ами давались ей нелегко. С божественной стремительностью она ворвалась в подземный мир и обыскала реку плача призраков. Только побывав там, она поняла, какие страшные страдания перенес Тантай Цзинь, но самым печальным было даже не это, а то, что в черной ледяной воде не оказалось и тени того, кого она так настойчиво искала. Когда душа смертного рассеивается, его дух отлетает к реке плача призраков. Но куда исчез дух повелителя демонов? Где искать его следы? «Не печалься, госпожа, однажды мы найдем его», — утешала ее верная Конхоу. «Ты богиня, а значит, тебе по силам вернуть его даже из мира мертвых». Суса опустила глаза, молча взяв лампу, и ушла в боковой павильон читать донесения, которые добросовестно составляли для нее заместители Ваны, кропотливо записывая в них все, что происходило во время ее отсутствия в царстве демонов. Богиня пролистывала один отчет за другим. Среди записок то и дело попадались жалобы на проделки Ами. Это было и грустно, и смешно одновременно. Она прекрасно понимала, что своими поступками девочка пытается привлечь внимание матери и удержать ее дома, но отказаться от поисков Тантай Цзиня она не могла. Если она сдастся, то что же тогда будет с ним? В этот раз богиня осталась дома до середины лета, и все это время Ами выглядела и вела себя так, как подобает настоящей принцессе. С чистой розовой мордашкой, волосами собранными в аккуратный пучок и в нарядном опрятном платье она перестала задирать других детей и прилежно занималась со своими наставниками. Сусу испекла вкусные лепешки по рецептам смертных и отдала их дочери, дабы та раздала их своим обиженным сверстникам и помирилась с ними. Постепенно демонята забыли прежние обиды и снова подружились с маленькой богиней. Жизнерадостная Ами играла с ними дни напролет и, бегая под солнцем, загорела, как румяный пирожок. Теплым летним вечером, сидя у окна, Сусу вдыхала упоительный аромат цветущих эпифилумов и любовалась закатным небом, когда прямо перед ней на подоконник упало письмо. Волшебная птица, доставившая послание, взмахнула крыльями и растворилась в воздухе. Это была весточка от владыки Цюсюаньцзи. Он разузнал, что на дне моря Ланьцай спрятан белый благоуханный нефрит, способный возрождать духовные кости бессмертных. Но акватория моря огромна, его глубины хранят множество древних диковин, и поэтому путешествие туда чревато опасностями. Сусу в волнении дочитала письмо. Оно возродило в ее сердце надежду. Возможно, с помощью волшебного камня ей удастся вернуть Тантайцзиня в подлунный мир. Она непременно должна достать этот артефакт, но это означает, что Ами снова останется одна. Как будто почувствовав неладное, в покое, звеня колокольчиками, влетела маленькая проказница. «Мама, мама, только посмотри, что мне подарили!» Она принялась выкладывать из карманов всевозможные волшебные предметы. Среди прочего оказались клыки монстра. Чон Юй едва удержала смех. Интересно, какой демоненок так старался угодить маленькой богине, что стащил для нее отцовские зубы? Сусу поцеловала малышку в румяную щечку. Мать и дочь, обнявшись, уселись у окна и молча любовались тем, как в поле осенний ветерок срывает и кружит в небе нежно-розовые лепестки отцветших кактусов. Вдруг Ами выпалила. «Мама любит смотреть на цветы. Цзэнми и Сыин тоже любят. Но Ами, они надоели. Я смотрю на них уже 1000 лет». Сусу погладила ее по голове. «Для всех детей нашего царства это привычное зрелище. Но для взрослых демонов это то, чего они ждали десятки тысяч лет. Твой отец отдал ради этого свою жизнь». В ответ девочка мрачно буркнула. «Не желаю ничего о нем слышать». Ее ушки сердито оттопырились, и Сусу не смогла не улыбнуться. Эта маленькая бестия всегда говорит не то, что думает. Кого же она напоминает? «Ами, но благодаря папе мы есть друг у друга, а ты – благородная принцесса в царстве демонов». Ами совсем расстроилась, насупилась и надула щеки. «Мамочка, не думай, что я не понимаю. Ты опять собираешься оставить меня?» Сусу огорченно покачала головой. «Если я не найду его, он никогда к нам не вернется». В глубине души девочке было все еще жаль отца. Если бы мама вот так бросила ее, разве она не огорчилась бы? Ее сердце не вынесло бы такого. Маленькие пальчики вцепились в узел на поясе Сусу. «Тогда возвращайся на этот раз быстрее и береги себя!» «Обещаю!» – растроганно ответила богиня. Утром Цзэнми зашел к Ами, чтобы отвезти девочку на занятия, но в покоях ее не оказалось. Встревоженный демон вместе с прислугой обыскали весь дворец, но негодница как сквозь землю провалилась. Пока богиня была дома, принцесса оставалась паинькой, но стоило Сусу покинуть пределы царства, как маленькая богиня выкинула свой очередной фокус. Негодуя и переживая, Цзэнми осмотрел поля, протянувшиеся до самой границы царства, но так ее и не нашел. Привлеченная к поискам Сыин осмотрела самые укромные уголки демонических земель, но девочки нигде не было. Ханба переполошилась всерьез. «Где же благородная дева?» Цзэнми тоже пребывал в отчаянии. Мучаясь вопросом, где еще может скрываться беглянка, пока ему в голову не пришла ужасная мысль. Холодея от дурного предчувствия, он попросил Сыин дрогнувшим голосом. «Пойдем, посмотрим, не исчезло ли магическое оружие из тайного места». Они бросились к тайнику и обнаружили, что замок сломан. Печать, меняющая суть, исчезла, а на каменной плите, прикрывавшей тайник, красуется след маленькой ножки. Сын затряслась в бешенстве. «Ах ты, маленькая мерзавка! Ну погоди же, я тебя поймаю!» По всему выходило, что Ами стянула печать своего отца, открыла ей барьер и сбежала следом за Сусу. Что же теперь делать? В этот момент Сын больше всего хотелось придушить проказницу, но в глубине души она понимала, что если с девочкой что-то случится, она ни себе, ни Цзиньмину этого никогда не простит. Но тот был настроен куда более прагматично. «Если она настолько сильна, что смогла сбежать в мир смертных, с ней там ничего плохого не произойдет». Сын от этого замечания взбесилась. «Много ты понимаешь, она всего лишь наивный 5-летний ребенок. Эти смертные такие коварные и жестокие, они могут обмануть дитя, просто угостив ее конфеткой!» В этот момент Цзиньми испугался. «Что делать? Надо срочно сообщить богине!» Через пару минут Сус узнала обо всем. Дело обрело настолько серьезный оборот, что о путешествии к морю Ланьцан больше и речи не шло. Нужно было срочно вернуться и найти дочь в мире людей. Ами хоть и юная, но богиня. Смертные не могут нанести ей вред, но ужасных последствий не избежать, если кто-то из демонов или бессмертных узнает и заберет у малышки магический артефакт. Увы, печать, меняющая суть, не только открыла для девочки границы царства демонов, но и спрятала ее ауру от духовного взора богини. Найти Ами стало намного труднее. В этот самый момент, когда Сусу и верховные демоны сходили с ума от беспокойства, Ами поднималась с земли, потирая ушибленное место. У нее не было магического меча, чтобы воспользоваться им для полета, поэтому она приспособила для передвижения выросшую в размерах печать, но не удержалась на ней и со всего маху шлепнулась в грязь. Она так долго планировала этот побег, что небольшая неудача, видя синяка на боку, девочку ничуть не огорчила. И с высоко поднятой головой она направилась вверх в гору, семеня своими крошечными ножками в фиолетовых туфельках. Маленькая богиня твердо решила, что обязательно найдет отца. Раз мама не сдается, то и она постарается. Девочка отправилась в ближайший городок, и всем, кого она встречала на своем пути, задавала один и тот же вопрос. «Вы не видели моего отца? Его зовут Тантай Цзинь». Люди только удивленно качали головами, глядя на маленькую девочку-помпушку, самостоятельно разгуливавшую по улицам города. Как и следовало ожидать, среди смертных нашлись и гнусные личности. С хитрыми улыбками они уверили Ами, что слышали о человеке с таким именем, и готовы отвезти ее к отцу, но в ближайшем закоулке накинули ей на голову мешок и связали. «Эта девчушка такая красивая, ее можно очень дорого продать», — возбужденно обсуждали они между собой. Услышав это, принцесса демонов оскалила зубки, разорвала путы и избила бандитов. Они и моргнуть не успели, как малышка 5 лет от роду взлетела в воздух и точными ударами по макушкам вбила разбойников в землю по самую шею, оставив на поверхности только головы с выпученными глазами и разъявленными от крика ртами. Топнув маленькой ножкой, юная богиня отчитала разбойников. «Гадкие людишки! Так вы не знаете моего отца? Значит, вы меня обманули? Попробуйте теперь выбраться!» Оставив обезумевших от страха негодяев звать на помощь, Ами продолжила свои поиски. Она бродила по округе, пока не наступили сумерки. Ее глазки начали слипаться от усталости. И тогда она залезла на дерево неподалеку от городских ворот и уснула, обняв ствол. Девочку разбудил лай собак. Свора желтых псов заходилась в яростном лае, окружив дерево. Ами ничуть не испугалась и с любопытством разглядывала их сверху. Они были похожи на демонических собак из темного царства и все же были другими. К впавшим в неистовство животным подошел их хозяин и попытался утихомирить. Он был одет в серое, а на спине нес охотничью добычу. Ами вытянула шею, рассматривая подошедшего. Он был очень высоким и стройным, как зеленый бамбук. Такие, как он, всегда выделяются в толпе. Скромная одежда на его худощавом теле сидела с элегантным достоинством, какого Ами ни у кого в царстве демонов раньше не видела. Должно быть, охотничьи псы почуяли опасность от демонического артефакта. Они лаяли так отчаянно, что постепенно к их лаю присоединились все городские собаки. Мужчина поднял внимательные черные глаза на виновницу переполоха и явно собирался что-то сказать. Но маленькая и пухлая, словно белая рисовая булочка, девчушка посмотрела на него влажными от слез глазами и произнесла с надеждой в голосе: «Вы не видели моего папу?